Пойманный в ловушку на 5 лет, старик в серых одеяниях мог бы выжить за счет своего развития, но его сила значительно уменьшится за то время. Что же касается Люмина, то тут вопрос, сможет ли он вообще выжить. Однако Мучень явно не собирался их жалеть. Если бы мать Лин Цзин не появилась раньше, их исход был бы не лучше. «Мама, ты пришла как раз вовремя». Лин Цзин с улыбкой на лице схватила женщину за руку. «Неужели ты думала, что с такими маленькими способностями сможешь улизнуть из боевого королевства?» Рассмеялась женщина, а затем продолжила. «Если бы я не следовала за тобой все это время, твой отец потащил бы тебя домой». Услышав ее слова, Лин Цзин мгновенно понурилась. План побега, который она поначалу считала идеальным, оказался совершенно бесполезным. Мучень внутренне вытирал пот. К счастью, у него не появилось никаких дурных намерений по отношению к Лин Цзин. В противном случае его могла убить ее мать, которая пряталась в тенях. Мир Великой Тысячи по-настоящему опасен. Мучень внутренне вздохнул. Он изначально был невысокого мнения о Люмине, но он никогда не предполагал, что за спиной этого парня скрывается такой грозный старик. «Мальчишка». Женщина взглянула на Мученя. «Старшая может называть меня Мучень». Мучень почесал в затылке, чувствуя неловкость обращения. Дама улыбнулась, ее улыбка выглядела очаровательно. Она следила за Лин Цзин, поэтому, разумеется, знала, как Мучень относился к Лин Цзин. Поэтому она сложила о нем хорошее мнение. Уже теплым тоном она сказала: «Тогда я буду называть тебя Сиачень. Передай мне тот браслет из горчичного семени». Не колеблясь, Мучень подчинился. Учитывая ее происхождение и личность, он не беспокоился, что она может увлечься теми предметами. Женщина стала несколько удовлетворена прямодушными действиями Мученя. Она взяла его браслет, а затем лучи света хлынули на ее ладонь, и на короткое мгновение вошли в браслет, а после отступили. «В этом браслете есть отпечаток, оставленный экспертом стадии повелителя Земли. Если бы ты просто забрал его, он точно почувствовал бы тебя. Однако теперь, когда я его удалила, беспокоиться больше ни о чем», — произнесла женщина, возвращая Мученю браслет из горчичного семени. Мучень вытер пот со лба. Хотя он и не настолько опрометчив, он никогда не думал, что внутри скрывается отпечаток, оставленный экспертом стадии повелителя Земли. «Вероятно, он принадлежит мастеру дворца. Благодарю вас». Мучень поблагодарил ее. Дама улыбнулась, покачала головой и нежно погладила Лин Цзин по голове. «Ты спасся, Цзин. Если не возражаешь, можешь называть меня тетя Лин». Глава 664. Госпожа боевого королевства, Лин Цинчжу. Услышав нежный тон женщины, предосторожность Мученя, которую он питал к незнакомцам, ослабла. Хотя выражение лица женщины и холодное, возможно, именно из-за присутствия Лин Цзин можно разглядеть ее нежное лицо. Мучень почесал в затылке и не отказался. «Тетя Лин». Поскольку Лин Цзин являлась принцессой боевого королевства, то эта женщина без сомнений должна являться госпожой боевого королевства. Ее личность действительно пугала. Если бы он мог положиться на нее, она определенно стала бы огромной поддержкой. Однако Мучень не слишком задумывался над этим вопросом. Причина его сближенности с Лин Цзин заключалась не в ее личности. Он просто имел благоприятное мнение только о ее духовной природе и остроумии, хотя она и немного слишком беззаботна. Что касается поддержки или ее отсутствия, то Мученя это не волновало, поскольку он знал, что может рассчитывать только на себя, если хочет стать могущественной фигурой. В этом мире только личная сила выступала гарантом безопасности. Женщина улыбнулась и кивнула головой. Ее смех казался ярким и приятным для слуха. Даже после рождения дочери он звучал так очаровательно. Увидев ее, Мучень не мог не вспомнить свою собственную мать. Обе они такие выдающиеся. «Позвольте мне сначала разобраться с этим делом». Женщина резко повернула голову и улыбнулась, глядя вдаль. Мучень и остальные ошеломились, но затем их лица исказились. «Здесь кто-то есть?» Тогда их миссия явно провалилась. Далеко-далеко, спрятавшись на горе, когда фея лиса и мужчина средних лет поняли, что женщина смотрит в их сторону, их выражения мгновенно изменились, и они немедленно отступили. Однако они только двинулись, как сразу осознали, что земля под ними вздымается. Каменные шипы, острые, как мечи, быстро выступали из земли, мерцая множеством цветов. Ясно, что они такие же, как и гора, сформированная из чистейшей духовной энергии. Каменные шипы намертво вонзились в них, не давая им даже пошевелиться. «Старшая, у нас нет дурных намерений. Грудь феи Лисы мягко вздымалась, когда она изо всех сил старалась успокоить свой голос. Пространство перед ними слегка колебалось, а следом перед ним появилась женщина в белом платье. Она слегка нахмурилась, но словно колебалась, стоит ли подавлять их тоже. «Старшая, мы из секты небесных лис. Пожалуйста, позвольте нам уйти», — быстро сказал мужчина средних лет. Секта небесных лис, услышав это имя, глаза женщины зажглись озорством, когда она улыбнулась. «Итак, вы подчиняетесь Хумейдзе. Старшая знает нашего мастера секты?» — тихо спросила фея Лиса. «Я уже видела ее однажды, но она смотрела только на моего мужа. Однако очарование, стоящего за ее великим искусством небесной лисы, оказалось недостаточно», — улыбнулась женщина. Лица феи Лисы и мужчины средних лет покраснели. В глубине души они хотели опровергнуть ее слова, но не осмеливались. Женщина перед ними имела внешность, которая не уступала их мастеру секты во многих аспектах. Хотя фея Лиса тоже выглядела заманчиво, она все равно уступала по внешним данным. «Могу я спросить, кто вы такая?» Фея Лиса стиснула зубы и не смогла удержаться от вопроса. Мастер секты ее кумир. Никто не знал, сколько экспертов сделают для нее все, что угодно, лишь бы она улыбнулась. Она отказывалась верить, что муж этой женщины мог заставить их мастера секты потерять самообладание. «Боевое королевство, Лин Цинчжу», — ответила женщина. Услышав ее ответ, фея Лиса резко изменилась в лице. Она недоверчиво посмотрела на стоящую перед ней даму и пробормотала. «Госпожа боевого королевства, Лин Цинчжу». Она наконец-то поняла, что поскольку она госпожа боевого королевства, то ее муж является основателем боевого королевства, подавляющего существование в мире Великой Тысячи, боевой предок Линь-Дун. Хотя зрение ее мастера секты высоко, было понятно, что она тронута такой могущественной фигурой. Сердце феи Лисы забилось быстрее, когда она пробормотала какой-то звук и не осмелилась заговорить снова. Лин Цинчжу не беспокоилась о ней. Она взмахнула рукой, заставляя каменные шипы втягиваться в землю. «Притворитесь, что вы оба сегодня ничего не видели», — сказала Лин Цинчжу. Хотя она не считала угрозой небесный духовный дворец, Мучень не мог себе такого позволить. Если новость распространится, у него определенно появятся неприятности. «Можете быть спокойны, мы оба прекрасно осведомлены». Фея Лиса кивнула головой. Она невероятно умна, так как понимала, что нужно говорить, а что нет. В конце концов, боевое королевство являлось колоссальной фигурой, которую они не могли позволить себе оскорбить. Лин Цинчжу кивнула головой и больше ничего не сказала, тихо исчезнув. Когда она исчезла, фея Лиса и мужчина средних лет почувствовали облегчение. Пот покрыл их лбы. Какой ужас! Мужчина средних лет говорил со страхом. Сила госпожи боевого королевства наверняка достигла ужасающей высоты. Возможно, даже наш мастер секты ей не противник. Этого не может быть. Мастер секты также обладает силой повелителя земли. Она может лишь немного слабее, но... Воскликнула фея Лиса. Учитывая ее силы, ты явно не все почувствовала. Я культивировал божественное искусство чувств, поэтому я намного более чувствителен к окружению. По моим ощущениям, она похожа на бездонный океан. Хотя эксперты стадии повелителей земли внушают страх, но им далеко до ее уровня. Мужчина сглотнул, пока рассказывал. Может быть, фея Лиса прищурилась. Может быть, она вступила в стадию небесного повелителя. Сила боевого королевства настолько ужасающая, пока существует эксперт стадии небесного повелителя, этого достаточно, чтобы фракция считалась значительной силой в мире Великой Тысячи. Но, судя по всему, в боевом королевстве их больше одного. Если боевое королевство не было могущественным, как они могли подавить такой клан, как клан Ледяного Духа, который имеет такую долгую историю? Более того, говорят, что две жены в боевом королевстве обладали устрашающей силой, и мы повстречали всего лишь одну из них. Мужчина средних лет вздохнул, почувствовав, как устрашающее боевое королевство. Та женщина еще не настоящий небесный повелитель, но она определенно сделала полшага в это царство. Как этот ребенок связан с боевым королевством? Даже госпожа боевого королевства вмешалась. Сердце феи Лисы пребывало в сомнении. Обычно такие существа не могли появиться, так почему же она здесь? Молодая девушка немного похожа на нее. Мужчина средних лет на мгновение задумался, прежде чем двое мужчин посмотрели друг на друга и поняли, что происходит. Похоже, Люмину и правда не повезло. С другой стороны, это хорошая новость для нас, что небесный духовный дворец пострадал от такого огромного удара. Фея Лиса улыбнулась, поскольку больше не осмеливалась шутить. Следом она устремилась вдаль. Заметив ее действие, мужчина средних лет тоже последовал за ней. Мучень снова увидел женщину, которая вернулась довольно быстро. Ему стало стыдно, когда он понял, что за ними следят. Тот, кто все время был осторожен, на этот раз допустил слишком много ошибок. Лин Цзин ухватилась за руку Лин Цинчжу и усмехнулась. Ее черные как смоль зрачки постоянно вращались, но прежде чем она успела что-то сделать, Лин Цинчжу уже щелкнула ее по лбу. «Не думай больше ни о чем. Твой отец уже сказал, что ты должна вернуться. Иначе в следующий раз появлюсь не я, а твой отец». Лин Цинчжу улыбнулась. Услышав ее слова, Лин Цзин сразу же приняла горькое выражение на лице. «Мама, почему бы тебе не позволить мне еще немного попутешествовать?» — взмолилась Лин Цзин. Лин Цинчжу покачала головой, показывая, что здесь нет места для обсуждения. Лин Цзин опустила голову, но вскоре подняла ее и посмотрела на Мученя с ожиданием. «Мучень, почему бы тебе не пойти со мной в боевое королевство? Там весело. Когда я буду присматривать за тобой, никто не станет тебя запугивать». Услышав ее слова, Мучень почувствовал себя немного неловко. В конце концов, боевое королевство являлось высшей силой в мире великой. Кто знает, сколько экспертов пытались туда попасть, но получили отказ. Но он не слишком интересовался этим путем. Поиск мощной поддержки не служил ему мотивом для прихода в мир Великой Тысячи. Возможно, под защитой боевого королевства, никто не посмеет спровоцировать его. Но это не то, чего он хотел. Если это действительно Утак, у него даже не хватит смелости встретиться с Лоли. Поэтому он покачал головой в ответ на просьбу Лин Цзин. «Хотя боевое королевство и хороший вариант, оно мне не подходит». «Но почему?» — Лин Цзин надулась, возмутившись недовольным тоном. Лин Цинчжу бросила еще один взгляд на юношу. Она увидела борьбу в глазах юноши. Она невольно улыбнулась, когда увидела эту борьбу. Потому что давным-давно, когда она была в его возрасте, она встретила юношу с такой же борьбой в глазах. Впоследствии тот юноша стал ее мужем. «Если тебе понадобится моя помощь, можешь прийти в боевое королевство», — тихо сказала Лин Цинчжу. Она не только не была недовольна, когда юноша отклонил приглашение боевого королевства, но и почувствовала удовлетворение и восхищение. Вот почему она, которая всегда холодна, взяла на себя инициативу. «Спасибо, тетя Цзин. Если наступит такой день, я обязательно приду», — Мучень кивнул и сказал серьезным тоном. «Лин Цзин, почему бы тебе не вернуться в боевое королевство и не вести себя прилично? Мы подождем, пока ты окрепнешь, и тогда я поиграю вместе с тобой. А сейчас мы попрощаемся». Мучень улыбнулся Лин Цзин. Он не стал продолжать говорить, а только сложил ладони в сторону Лин Цинчжу и улетел. Девять преисподних также слегка кивнула головой Лин Цинчжу, а затем последовала за парнем. Отметив, как решительно Мучень бросил ее, Лин Цзин в гневе топнула ногой. «Этот юноша кажется мне интересным», — улыбнулась Лин Цинчжу, проводив Мученя взглядом. «Просто дурак», — Лин Цзин огрызнулась. «Разве он не знал, что одно, единственное руководство в 100 раз лучше, чем слепое опробование? Он не дурак». Лин Цинчжу погладила Лин Цзин по голове, а в ее холодных глазах появились улыбка и восхищение. «Он честолюбивый юноша. Честолюбивое сердце, похожее на сердце твоего отца, когда тот был молод. Вот только я не уверена в его будущем». «Ты сравниваешь его с отцом?» — Лин Цзин широко раскрыла глаза. В глубине души ее отец являлся самым выдающимся человеком в мире. В свое время он посеял хаос в клане Ледяного Духа, чтобы спасти тетю Бин. Каждый раз, когда она вспоминала о том событии, ей казалось, что ее отец слишком крут. Прямо сейчас между Мученем и ее отцом неописуемая пропасть. Лин Цинчжу улыбнулась, подняла глаза и тихо произнесла: «Я все еще не уверена, что смогу определить будущее». Глава 665. Лю Тиньдао. На горизонте появились полосы света. Мучень превратился в луч света, несясь через горизонт. К этому моменту раны на его спине уже восстановились, и скорость восстановления даже удивила его. Очевидно, страшное выздоровление вызвано вечным пламенем, слившимся в его духовной энергии. Если бы такое в прошлом, Мученю определенно пришлось бы отдохнуть, чтобы восстановиться, прежде чем продолжить путешествие. Вечное пламя и правда глубокое. Мучень не смог сдержать вздоха. Вскоре он повернул голову к далекому горизонту и вздохнул. Очевидно, Он еще не оправился от того факта, что Лин Цзин оказалась маленькой принцессой боевого королевства. Что такое? Сейчас ты не можешь отказаться? Девять преисподних появилась позади мученя, посмотрев на него странным взглядом. Боевое королевство намного мощнее великих владений небесного закона. Ты действительно откажешься? Мучень слегка улыбнулся и заговорил легким тоном. Возможно, я буду защищен после присоединения к боевому королевству, и никто не будет провоцировать меня, но что с того? Высшим экспертом, о котором я говорил, мне не стать. Говоря, юноша прищурился с легкой улыбкой. Более того, почему я не могу сделать то, что совершил тот боевой предок? Твои амбиции не так уж малы, прокомментировала девять преисподних. Ха-ха, хотя я, может, и немного переоцениваю себя, но если у меня нет даже такого мужества, то о чем же я буду говорить? Высший эксперт, мучень рассмеялся. Самоуверенность сверкнула в его черных зрачках. Девять преисподних улыбнулась, а затем перевела взгляд вдаль. В следующем городе должна иметься формация телепортации, что ведет нас на континент небесного закона. Тогда мы сможем закончить наше двухмесячное путешествие. Мучень молча почувствовал облегчение. Два месяца спешного путешествия были нелегкими. Но, по крайней мере, скоро этому придет конец. Мучень стиснул зубы, достав браслет, который он отобрал у Люмина. Он ввел в него духовную энергию. Вспыхнул свет, а затем в его руке появились два луча света. Среди двух лучей света один пылал, как солнце, а другой выглядел сухим, но от него исходили странные колебания духовной энергии. Взгляд мученя запылал, когда он смотрел на них, но не смог удержаться от улыбки. Он немного взволнован в своем сердце, так как наконец-то собрал три материала, необходимых для культивации великого солнечного бессмертного тела. Это было нелегко. Мучень вздохнул в своем сердце. Если бы он остался в духовной академии Северных Небес, то, возможно, никогда не смог бы полностью собрать необходимые материалы. Когда ты намерен культивировать свое небесное тело повелителя? Девять преисподних уставилась на два сгустка света и задала вопрос. Если Мучень действительно намеревался побороться за титул владыки великих владений небесного закона, то ему определенно придется соперничать. Кроме того, все его конкуренты будут превосходными личностями и экспертами. Они не будут слабее Люмина, который полагался на ресурсы. Кроме того, даже если Мученю удастся захватить титул, ему как минимум придется культивировать небесное тело повелителя. Иначе он пострадает или замедлит свое развитие. Культивация небесного тела повелителя не то, что можно сделать за день или два. Я начну культивировать его, когда мы прибудем в великие владения небесного закона. Мучень заговорил после некоторого раздумья. Великое солнечное бессмертное тело не таким уж обычное. Никто не знает, что произойдет в разгар его культивации. Здесь их только двое, но если беды придут к порогу и приведут к краху его культивации, это станет для него существенной потерей. В конце концов, он лишится трех драгоценных материалов, если потерпит неудачу. Девять преисподних кивнула головой. Тогда давай поторопимся. Девять преисподних смотрела вдаль, а в ее тонких глазах вспыхнуло воспоминание. Прошло так много лет с тех пор, как она покинула великие владения небесного закона, поэтому понятия не имела, во что превратился дворец девяти преисподних прямо сейчас. Безграничная духовная энергия хлынула из них обоих, когда они превратились в полосы света и стремительно полетели к горизонту. В мгновение ока они исчезли. Континент небесного закона, небесный духовный дворец. Небесный духовный дворец располагался на крайнем севере континента небесного закона, как одна из главных сил на континенте. Небесный духовный дворец также обладал высоким статусом, поскольку они контролировали обширные территории. Если бы он был просто основан на масштабе, то был бы еще больше по сравнению с десятью континентами Северного Неба, если сложить их вместе. Небесный духовный дворец управлял обширной территорией. Хотя им служили фракции, все они существовали, прикрепившись к небесному духовному дворцу. Каждый год они должны приносить большое количество духовной жидкости повелителя в качестве подношений. В этот момент, в центральной области дворца находился неописуемый золотой дворец. Облака окружали его, пока он излучал золотой свет. Очень похоже на небесное царство, которое являлось престижным и слабо различимым. Глубина золотого дворца наполнена духовной энергией. Виднелся легкий лотос, который находился в центральной части дворца. Поверх лотоса сидел человек. Человек напоминал валун. Его дыхание казалось ритмичным, но каждая из них сопровождалась громом и ревом бури, заставляя огромные духовные энергии свистеть, как океан. Внезапно человек открыл ему глаза. Лучи света, которые словно могли пронзить пространство, выстрелили из его глаз, сопровождаясь праведным гневом. Он протянул руку и увидел простую, ничем не украшенную нефритовую подвеску. Как раз в этот момент ее блеск постепенно тускнел. Отпечаток души Минер слабеет. Возмутительно, кто-то действительно посмел причинить вред моему сыну, Лютиндао. Холодность вспыхнула в глазах человека, его низкий голос вызвал шторм во дворце. Он щелкнул пальцем, отчего нефритовый кулон улетел. Он сделал жест своей рукой, когда духовная энергия окутала нефритовый кулон. Он попытался выяснить местоположение Люмина. Тем не менее, он исследовал в течение долгого времени, но не заметил никакой реакции от нефритового кулона. «Не в состоянии прощупать, как такое возможно?» – воскликнул человек, а затем встал. Духовная энергия развеялась вокруг него, открыв мужчину средних лет, облаченного в лазурные одежды. Его глаза выглядели такими же рассеянными, как звездное небо, излучая огромное давление. Этот человек являлся мастером небесного духовного дворца, а также хорошо известным высшим экспертом на континенте небесного закона, Лютиндао. В этот момент его лицо выглядело мрачным, а в глазах мерцал свет. Сам Люмин оказался в ловушке. Кроме того, сила воздействия противника оказалась чрезвычайно ужасающей, иначе просто невозможно отключить его проверку. Кто осмелился причинить вред моему сыну? Лютиндао холодно фыркнул и коротко махнул рукой. Появилась массивная световая пластина с 8 триграммами. Он щелкнул пальцем, заставляя отпечаток души разбиться, а следом луч света ударил в пластину. БЗЗ. Гул. Пластина с 8 триграммами начала вращаться, пока чрезвычайно глубокомысленные руны света вырывались наружу, светясь золотым светом. Пространство над 8 триграммами искажалось, как будто оно пытался исследовать что-то через пространство. Пространство исказилось, образовав небольшую пространственную трещину. Увидев это, Лютиндао сделал шаг вперед и мгновенно исчез. Торговый континент, Земля, на которой был подавлен Люмин. Пространство исказилось, а через мгновение из него вышел человек. Его острый взгляд скользнул по этой местности и сосредоточился на суше. Свет собрался в его глазах, как будто он смотрел сквозь землю и увидел гору духовной энергии. Фаза неба и земли, повелитель земли, выражение лица Лютиндао слегка изменилось, а в глазах вспыхнула ярость. Он холодно фыркнул и взмахнул рукавом, отчего земля внизу мгновенно треснула. Когда земля раскололась, появилась огромная гора духовной энергии. Лютиндао приземлился на вершине горы, а затем сформировал печать. Луч света вырвался наружу, окутав массивную гору. Он пытался растворить эту массивную гору, состоящую из духовной энергии, вернуть ее в исходное состояние. Однако с течением времени выражение Лютиндао постепенно стало уродливым, когда он понял, что его действий недостаточно. В горе духовной энергии словно присутствовала сопротивляющаяся сила, содержащая намерение таинственного эксперта. Так безжалостно. Выражение Лютиндао стало холодным. Тот эксперт наверняка сосредоточился на идее подавления Люмина здесь навеки. Учитывая развитие парня, подавление равносильно смерти. Хотя Лютиндао также обладал силой стадии повелителя земли, он не смог растворить гору духовной энергии за короткое время. Если бы он сломал его силой, то мог причинить боль Люмину. Похоже, на этот раз Люмин обидел кого-то, кого не должен. Кем бы ты ни был, даже если мой сын был неправ, ты не должен его подавлять. Взгляд Лютиндао изменился. Он холодно фыркнул, махнул рукой и ушел. Поскольку таинственный эксперт желает состязаться с ним, он с радостью будет сопровождать его до самого конца. Забрав божественный артефакт из дворца, он отказывался верить, что намерение внутри горы сможет противостоять ему. Когда Лютиндао ушел, земля снова загрохотала, так как массивная гора снова покрылась снегом. Что касается этого нюанса, то мучения 9 преисподних пребывали в неведении. Прямо сейчас они оба спешили в следующий город как можно быстрее, чтобы активировать формацию телепортации. В тот момент, когда формация открылась, мучень невольно задержал дыхание. Континент небесного закона, я пришел, мой путь эксперта начнется здесь. Глава 666, небо, континент небесного закона. Как один из знаменитых крупных континентов мира Великой Тысячи, широта и процветание этого континента намного превзошли ожидания мученя. Здешние фракции также неисчислимы, как звезды в небе. Смесь всех возможностей заставляла других вздохнуть, но именно из-за того, что этот объем слишком огромен, на этом крупном континенте не было настоящего властителя, поскольку никакие силы не смогли достичь такой цели. Даже небесный повелитель не смог бы объединить весь континент небесного закона. Причина заключалась в том, что он просто слишком колоссален, с притаившимися тиграми и скрытыми драконами. Никто не знал, не скрывается ли в диких горах верховный эксперт. Поэтому основные фракции находились на равных основаниях на континенте. Несмотря на бесконечные конфликты, каждый день поглощались многочисленные силы. Но в то же время многочисленные силы появлялись подобно цветам после дождя, давая бесконечный запас свежей крови и жизненных сил этому континенту. Именно из-за хаоса другие чувствовали себя потрясенными, поскольку на континенте постоянно появлялись всевозможные гении и показывали свои выдающиеся результаты. Великие владения небесного закона, будучи одной из главных сил на континенте, она также обладала обширной территорией. По размерам территория намного превосходила континент Северных Небес, но на континенте небесного закона его можно рассматривать только как небольшой регион. Поэтому когда Мучень впервые прибыл на континент, он почти неделю путешествовал, проходя через дюжину формаций телепортаций, прежде чем достиг территории вблизи великих владений небесного закона. После последнего прыжка он проделал 2 дня пути, прежде чем добрался до главного района владений, великое небо. Мучень стоял на горе высотой в десятки тысяч метров. Он поднял голову, глядя прямо перед собой. Он испытал глубокое потрясение, когда увидел плавучий остров на горизонте. Но вместо того, чтобы называть его плавучим островом, он больше походил на небольшой континент. Его величественное присутствие казалось поразительным. Плавучий континент был окутан ослепительным светом, внутри которого располагалось множество залов. На горизонте виднелись бесконечные полосы света. Пейзаж исключительно ошеломляющий. Даже на расстоянии Мучень смутно ощущал колебания духовной энергии бесчисленных экспертов. Это штаб-квартира великих владений небесного закона, великое небо. 9 преисподних стояло рядом с Мученем. Она закрыла глаза рукой, а другую положила себе на талию. Какой грозный! Мучень глубоко вздохнул. Духовная академия Северных Небес бледнела по сравнению с великим небом, которое предстало перед его глазами. Великие владения небесного закона действительно столь же грозны, как и его слава. Пойдем, мы наверняка задержимся здесь на некоторое время. Улыбнулась 9 преисподних. Мучень кивнул головой, посмотрел на плывущие по небу землю и медленно сжал кулак. Его путешествие по миру Великой Тысячи начнется именно здесь. 9 преисподних полетело первой прямо к парящему на горизонте великому небу, а Мучень следовал за ними по пятам. По мере постепенного приближения, великое небо становилось более отчетливым. Мучень начал понимать, насколько оно огромно. Одним только взглядом он не мог оценить его масштабы. Он видел только мелькающие бесчисленные полосы света на горизонте. На высоте мириадов футов над великим небом возвышался массивный духовный барьер. Духовный барьер сформировался в световой экран, который окутал и охранял все великое небо внутри. Устрашающие колебания духовной энергии слабо пульсировали, заставляя пространство бесконечно искажаться. Это духовный барьер защиты. Ходят слухи, что даже эксперты стадии повелителя Земли не смогут легко пробиться через него. 9 преисподних указала на духовный барьер, объясняя. Мучень кивнул, поскольку почувствовал, насколько удивительный перед ним расплывался барьер. За пределами великого неба виднелась колоссальная дверь света, примерно в 1000 футов высотой, а за ней тянулся туннель света, соединявшийся с великим небом. Это единственный проход к великому небу. 9 преисподних и Мучень приземлились перед массивной световой дверью. Стоять! Великое небо запрещает вторжение посторонних. Любой, кто нарушит это правило, будет убит. Когда они оба приземлились, раздался вопль. Сотни человек, облаченных в черные доспехи, появились вместе с длинными копьями. В их глазах вспыхивал пронзительный свет. Убийственное намерение тихо исходило от их тел. 9 преисподних сохраняло спокойное выражение лица, а затем махнула рукой. Вспыхнул черный свет, что устремился к капитану отряда. Последний получил его, а когда свет померк, открылась черная табличка. На мемориальной доске был изображен парящий черный дрозд. Жетон 9 преисподних, увидев табличку, капитан отряда мгновенно вздрогнул и опустился на одно колено. Позади него сотни воинов также опустились на одно колено, пока звон металлических доспехов раздался четко и ясно. «Мы приветствуем короля девять преисподних». Девять преисподних махнула рукой, а табличка полетела обратно к ней. Она слегка кивнула головой и прошла через светлую дверь с мучением. Только после того, как она ушла, воины встали в строй. «Капитан, так эта леди и есть король девять преисподних, которая пропадала без вести все эти годы». Воин в черных доспехах подошел к их капитану, не удержавшись от вопроса. «Да, жетон девять преисподних подделать невозможно». Капитан кивнул головой, глядя в ту сторону, где исчезла девушка. «Говорят, что тогда король девять преисподних была самой слабой среди девяти королей. Однако она из клана птиц девяти преисподних и имела поддержку лорда небесного стервятника, став одним из девяти королей. Но еще раньше я почувствовал исходящее от нее давление, которое ничуть не уступает другим восьми королям. Похоже, ее бедствие увенчалось успехом. Но после стольких лет положение дел во дворце девяти преисподних изменилось от плохого к худшему. Если бы не император небесных стервятников, он давно был бы распущен. Прямо сейчас дворец девяти преисподних, почти что манекен», — вздохнул воин. «Да, даже тот лорд владений, которого король девять преисподних лелеяла, ушел под власть короля кровавого ястреба, лорда Ван Чжуна. Тогда король девять преисподних спасла того парня с поля боя и снабдила большим количеством ресурсов для культивации. Иначе он не сумел бы достичь сегодняшних достижений. Да, какой неблагодарный негодяй». Шепот разговора не слышали девять преисподних и мучень. Пройдя через светлый проход, их глаза загорелись, когда великое небо стало отчетливым перед их глазами. Мучень посмотрел вперед и не смог сдержать вздоха. «Куда мы пойдем в первую очередь?» Мучень обратился к девяти преисподних. «Сначала пойдем в мой дворец девяти преисподних, там моя территория. Прошло так много лет, что я удивляюсь, как они все это делают». Девять преисподних улыбнулась, глядя на северо-запад и предаваясь воспоминаниям. «У тебя тоже есть свой дворец?» Мучень слегка удивился. «Ни хрена себе, Шерлок, я одна из девяти королей. Мое положение в великом небе не низкое». Девять преисподних закатила глаза на мученя, а затем гордо добавила: «В прошлом, если бы ты меня увидел, тебе пришлось бы вести себя на манер тех прошлых ребят, иначе ты бы обидел свое начальство». Мучень рассмеялся, не давая никаких особых комментариев. «Можешь мечтать дальше». Девять преисподних помахала ему своим маленьким кулачком, но не смогла сдержать смех. Она больше не шутила с мученем, повернулась в северо-западном направлении и полетела вперед. Наверху, в великом небе, время от времени проносились ровные полосы света. Они являлись патрульными войсками великого неба, что предотвращали любые аномалии. Мучень посмотрел на внушающие благоговейный трепет войска и мысленно причмокнул губами. Им потребовалось примерно полчаса, пока девять преисподних постепенно не снизила скорость. Мучень смотрел вперед. Он увидел высокую гору, которая пробивалась сквозь облака. Гора смутно напоминала большую птицу с распростертыми крыльями, закрывавшую землю и небо. На вершине горы стоял величественный дворец. Девять преисподних посмотрела на дворец и улыбнулась. Вскоре она переехала и появилась прямо над дворцом. Перед дворцом расположилось огромное тренировочное поле. В этот момент там присутствовали тысячи человек в позе для культивации. Впереди них сидели две девушки, молча. Одна из девушек была одета в черную тренировочную одежду, а другая – в светло-красную. Внешность этих двух девушек казалась элегантной и изысканной. Более того, других могло ошарашить то, что обе девушки в действительно имели одинаковую внешность. Они оказались парой близнецов. За исключением того, у девушки в черной тренировочной одежде немного холодное выражение лица, в то время как у другой оно немного нежное. У них разные темпераменты, хотя внешне они похожи. Именно этот факт заставлял других чувствовать влечение к ним. По крайней мере, среди культиваторов присутствовали и такие, кто не мог не взглянуть на них. Хаэм, внезапно девушка в черной форме открыла глаза, а в них вспыхнул холодный и резкий свет. Она резко подняла голову и сказала серьезным голосом: «Кто пришел?» Все на тренировочном поле подняли головы с настороженностью, а вокруг них забурлила духовная энергия. «Ха-ха, Сиабин становится все более и более грозной». Теплый смех раздался в небе. Следом перед дворцом появилась девушка. Девушка в черной форме ошеломленно смотрела на гостью. Холодный и резкий свет ее глаз растворился в одно мгновение. Ее глаза покраснели. На лице нежной девушки читалось недоверие, когда она смотрела на живушки перед ними. В следующее мгновение она прямо прыгнула на нее. «Старшая сестра девять преисподних, ты наконец-то вернулась!» Девять преисподних обняла девушку, глядя в ее покрасневшие глаза. Она почувствовала немного мокроты в носу, когда потерла ее голову и мягко сказала: «Да, старшая сестра вернулась». Глава 667. Дворец девяти преисподних. Перед дворцом тысячи человек безразлично смотрели на девять преисподних. Они лишь ненадолго очнулись, и все встали на колени. За горизонт разнеслись их уважительные голоса: «Мы приветствуем королеву во дворце». В их голосах слышалась радость. Они и представить себе не могли, что повелитель их дворца девяти преисподних сегодня вернется. Изначально они думали, что она больше никогда не вернется. Оглушительные для ушей голоса также заставляли почувствовать ужас от девяти преисподних. Когда она ушла, во дворце девяти преисподних не было столько людей. Более того, она явно не хороша в управлении. Поэтому тогда в управлении царил полный хаос, а не порядок, как сегодня. «Две сестры, вы уже проделали довольно хорошую работу, управляя дворцом девяти преисподних». Девять преисподних обняла одну из девушек, счастливо улыбаясь. «Это все тяжелая работа старшей сестры». Девушка в светло-красной форме, которая казалась нежной и слабой, ответила немного застенчиво. Девять преисподних улыбнулась, посмотрев на девушку в черной форме. Та кусала свои розовые губы. Холодный и острый свет, который изначально плескался в ее глазах, исчез. Однако она явно лучше себя контролировала. Несмотря на свое волнение в сердце, она не потеряла самообладание и поклонилась. «Я приветствую королеву дворца. Сиабинер, я уже просила называть меня старшей сестрой». Девять преисподних схватила ее за руку с улыбкой на губах. «Должно быть, вам обеим было тяжело все эти годы, верно? Это моя вина, что я не смогла вернуться, королева». Девушка в черной форме поспешно покачала головой. Но когда она увидела, что девять преисподних уставилась на нее, она сразу же изменила свой способ обращения к ней. «Как я могу обвинять старшую сестру? Когда старшая сестра ушла, ты оставила дворец девяти преисподних нам, сестрам. Поэтому мы старались изо всех сил. Дворец девяти преисподних был всего лишь витриной, только вот вы упрямы», — беспомощно произнесла девять преисподних. Тогда она была самой слабой среди девяти королей, с ее то силой. Поэтому многие люди были недовольны ее положением как короля, но не осмелились сказать что-нибудь из-за императора Соколов и ее происхождения. Однако, когда она ушла, две девушки наверняка сильно пострадали. Эта девушка, Танбин, исключительно упряма, так что даже если она страдала, то скорее стиснет зубы и выдержит. Думая обо всех тех годах, что две сестры вытерпели, девять преисподних почувствовала боль. Кстати, девять преисподних оглянулась вокруг. Как будто кое-что вспомнив, она спросила: «А где Цаофен?» «Тогда, когда я ушла, я проинструктировала его, чтобы он помог вам». Услышав это имя, лица двух девушек слегка изменились. Девушка в черной форме по имени Танбин прикусила губу и колебалась отвечать на вопрос. Но в конце концов она глубоко вдохнула и объяснила: «Старшая сестра, Цаофен, он присоединился к кровавому ястребу. Он уже покинул наш дворец девяти преисподних». Завершив свои слова, она увидела, как девять преисподних меняется в лице. Атмосфера немного застыла. Слабая девушка в объятиях девяти преисподних сжимала зубы, а затем возмутилась: «Цаофен, неблагодарный негодяй. Когда в течение года не поступало никаких новостей о старшей сестре, он покинул дворец девяти преисподних и присоединился к королю кровавому ястребу. Тогда, если бы старшая сестра не сжалилась над ним и не спасла его от кучи трупов, он смог бы такого достичь». Девять преисподних слегка похлопала девушку по голове. После она вздохнула: «Я знаю, что у Цаофена сильное сердце, но я никак не ожидала, что он не сможет продержаться и нескольких лет». В ее голосе слышалось небольшое разочарование. Тогда тот юноша пережил довольно плачевные события, что тронуло ее, и поэтому она помогла ему. Но она не думала, что его характер окажется настолько разочаровывающим. «Старшая сестра, будь уверена, мы не позволим этому предателю уйти в будущем». Танбин стиснула зубы. Несмотря на то, что предательство Цаофена не слишком беспокоило девять преисподних, Танбин не могла терпеть. Тогда ее семья была полностью убита врагами в хаосе. Если бы не девять преисподних, две сестры определенно уже были бы мертвы. Поэтому они относились к девяти преисподних как к своей благодетельнице. Поэтому они не могли вытерпеть ничего, что причинило бы вред девяти преисподних. Если бы не слишком низкая сила девяти преисподних, и они имели бы шанс на прорыв в стадию повелителя, то определенно не простили бы того предателя. Девять преисподних улыбнулась после того, как услышала их слова. Она не слишком пострадала от предательства Цаофена. В конце концов, в ее глазах явно больше любви к двум сестрам. Их настойчивость вызвала у нее счастье. «Старшая сестра больше никогда вас не оставит». Девять преисподних улыбнулась, переключив внимание на Танбин. «Сиабинер, кажется, тебе еще только предстоит прорваться в стадию повелителя». Когда она ушла, Танбин уже достигла стадии духовного завершения, всего в шаге от стадии духовных бедствий. Учитывая ее таланты в дополнение к ресурсам, имеющимся у великих владений небесного закона, ей еще только предстоит совершить прорыв. Лицо Танбин покраснело, но она слегка кивнула головой. «Старшая сестра девять преисподних, не вини мою старшую сестру. Она не использовала ни одной капли духовной жидкости повелителя. Те духовные жидкости повелителя, которые мы получили от великих владений небесного закона, все были даны новоприбывшим для их развития. Иначе во дворце девяти преисподних не собралось бы столько культиваторов». Девушка в светло-красной форме по имени Танжу помогла сестре объясниться. Услышав ее слова, девять преисподних ошеломилась, а затем бросила взгляд на ту тысячу бойцев. Она сказала из сомнений: «Наш дворец девяти преисподних должен был получать 10 000 духовных жидкостей повелителя в год. В дополнение к нашим территориям, мы также должны были получать почти 10 000 от них. И этого недостаточно». Танжу собиралась ответить, но на нее посмотрела Танбин, заставив передумать. Увидев их маленькие действия, девять преисподних кое-что заметила, поэтому перестала наседать на них. Танбин горько улыбнулась. «Старшая сестра девять преисподних, когда ты ушла, другие короли сказали, что наш дворец не заслуживает их. Поэтому они собрали ассоциацию старейшин в попытке распустить наш дворец девяти преисподних. Но из-за того, что лорд-император Стервятник Неба помог нам, нам удалось сохранить дворец. Но количество духовных жидкостей повелителя уменьшилось до 5000. Что касается наших территорий, то многие из процветающих городов были тайно поглощены другими королями. Мы были слабы и не могли соперничать с ними, поэтому могли только молчать. Из-за них, количество получаемых нами духовных жидкостей повелителя едва превысило 5000 в год. Танжу тихо добавила: «Да, старшей сестре требуется большое количество духовных жидкостей повелителя, чтобы прорваться в стадию повелителя. Поэтому она не осмелилась попытаться, так как каждая капля раздавалась всем, тем самым задерживая ее прорыв. Это слишком». Девять преисподних возмутилась. Ее лицо выражало гнев, а ее просторная грудь слегка вздымалась вверх и вниз. Она не ожидала, что, когда она уйдет, те парни попытаются использовать дворец девяти преисподних. В прошлом, когда она все еще присутствовала, те короли возмущались ее недостаточной силой, так как она стояла с ними наравне. Но из-за ее происхождения, никто не осмеливался сказать ни слова. Но она сама не думала, что ублюдки больше не смогут сдерживаться, когда она уйдет. Лицо девяти преисподних покрылось льдом, а давление духовной энергии неконтролируемо вырвалось наружу. В один миг некоторые из окружающих людей не выдержали давления и легли на землю. Танбин также была вынуждена попятиться на несколько шагов, но ее лицо выражало радость. «Старшая сестра девять преисподних, ты превзошла свое бедствие». Давление духовной энергии не ощущалось более слабым, чем от других королей. Похоже, что во время своего исчезновения она успешно преодолела препятствие. Девять преисподних слегка кивнула, махнув рукой. «Остальные могут уйти. Сколько бы жалоб вы ни испытывали в прошлом, теперь я никому не позволю издеваться над нами». «Да». Услышав ее слова, весь дворец загомонил. Каждый из воинов испытывал волнение. Теперь, когда кто-то сильный поддерживал дворец девяти преисподних, они наконец-то смогут освободиться от всех тех возмущений. Когда атмосфера успокоилась, мороз на лице девяти преисподних постепенно рассеялся. Она помахала рукой. «Мучень, можешь спуститься». Танбин и Танжу изумились, увидев, как полоса света приземлилась возле девяти преисподних. Мучень тепло улыбнулся двум девушкам. Танжу немного застенчиво отреагировала, так как сразу перевела свой взгляд прочь. Однако Танбин с настороженностью уставилась на него. Из-за случая с Цаофеном в прошлом, она теперь со скепсисом относилась с парнями, которые сближались с девятью преисподних. Это мучень. Он стал причиной моего успеха в преодолении бедствия. Девять преисподних затем представила ему двух девушек. Их зовут Танбин и Танжу. Они мои сестры. Услышав, что мучень оказал большую помощь девяти преисподних, Танжу превозмогла свою застенчивость и одарила парня взглядом благодарности. Что касается Танбин, то она просто кивнула ему головой. «Сиабин, сколько духовных жидкостей повелителя тебе нужно, чтобы попытаться совершить прорыв?» Вдруг спросила девять преисподних. «Как минимум 1000». Танбин недолго колебалась, но сообщила как можно меньше. Услышав ее слова, мучень улыбнулся, подняв руку. В его руке появилась нефритовая бутылка с мерцанием, которую он и передал Танбин. «Старшая сестра Танбин, вот 2000 духовных жидкостей повелителя. Их должно быть достаточно для твоего прорыва». Заполучив браслет Люмина, его запасы духовных жидкостей повелителя заметно пополнились. Поэтому он и не скупился. Танбин застыла, но не сразу приняла их, переведя взгляд на девять преисподних. Она лишь слегка кивнула, когда увидела ее кивок. Лед на ее лице также немного растаял. Она повернулась к мученю и сказала: «Спасибо. В будущем мучень присоединится к нашему дворцу девяти преисподних. Каждый может считать его частью семьи». Девять преисподних потянули за руки двух девушек. «Я намеревалась позволить ему стать лордом дворца девяти преисподних для борьбы за место в золотом пруду великого закона. У кого-нибудь из вас есть какое-нибудь мнение?» Услышав ее слова, Танжу и Танбин снова застыли. Они обменялись взглядами и не осмелились говорить. «Что случилось, Сиабин? Ты хочешь возразить?» — с любопытством спросила девять преисподних. «Нет, старшая сестра само собой может принять решение». Танбин тут же покачала головой. Она засомневалась на мгновение, но в итоге горько улыбнулась. 2 года назад квота для нашего дворца на Золотой пруд была в принудительном порядке куплена кровавым ястребом за 1000 духовных жидкостей повелителя. У нас не было возможности возразить. Прошло уже много времени с тех пор, как наш дворец девяти преисподних боролся за квоту Золотого пруда. Когда она закончила говорить, лицо девяти преисподних заледенело. Послышался даже скрежет ее зубов. Ее глаза извергали пламя. Король Кровавый Ястреб. Этот ублюдок зашел слишком далеко. Глава 668. 4 великих властелина владений. Стоя перед дворцом, лицо девяти преисподних выглядело холодным, а из глаз сочился гнев. Очевидно, что она совершенно разгневана. Стоя рядом с ней, мучень тоже хмурился. Похоже, что этот король Кровавый Ястреб никому не нравится здесь. Его поступки вызывали презрение. Девять преисподних постепенно успокоилась. Ее голос постепенно возвращался в нормальное состояние, но прохлада в ее тоне никуда не делась. «С сегодняшнего дня мы заберем себе обратно нашу квоту. Я отправлюсь на конференцию девяти королей и сообщу им, что я, девять преисподних, вернулась, и посмотрю, кто посмеет помешать нашему дворцу девяти преисподних. Я заставлю их вернуть мою собственность». Танбин и Танжу кивнули головой, испытывая радость. Теперь, когда девять преисподних успешно прошла через свое бедствие, ее сила выросла. Теперь она нисколько не слабее других 8 королей. Их дворец девяти преисподних наконец-то обзавелся собственным столпом. «Сиабинер, сколько сейчас лордов владения имеют право соревноваться за квоту Золотого пруда?» — задала вопрос девять преисподних. «Если мучень захочет войти в Золотой пруд, то ему придется победить соперников. Она должна заранее ему сообщить, с какими противниками ему придется сразиться». Танбин бросила взгляд на мученя. Ранее в ее глазах читался только холод, но теперь в ее глазах присутствовали и другие эмоции. Ее красивые глаза стали более энергичными и очаровательными, но в ее взгляде все еще оставались сомнения при взгляде на мученя. Она чувствовала давление от него, но по сравнению с теми знаменитыми лордами владений, между ними все еще ощущалось некоторое расстояние. Она искренне сомневалась в том, что мучень обладал квалификацией, чтобы конкурировать с теми гениями. Но, в конце концов, ее сомнения никуда не делись, так как она честно ответила: «На данный момент существует в общей сложности 18 лордов владений, и все из них находятся под властью остальных 8 королей. У нас был один в прошлом, но сейчас». Она хотела упомянуть Цао Фэна, который покинул дворец девяти преисподних. Девять преисподних слегка кивнула, при этом на ее лице оставалось спокойное выражение. Среди тех 18, только 4 особенно выделяются. Глава 4 великих лордов владений, Сюйцин от короля Асуры. Прямо сейчас он уже является повелителем второго уровня. Я полагаю, что у тебя имеется определенное мнение о нем», — улыбнулась Тан Бин. Сюйцин, услышав это имя, девять преисподних слегка удивилась, а затем изумленно добавила. «Не думала, что непримечательный малец станет настолько могущественным. Хе-хе, ходят слухи, что Сюйцин всегда был влюблен в тебя. Все эти годы многие выдающиеся девушки демонстрировали свою любовь к нему, но ни разу его сердце не дрогнуло», — захихикала Танжу. Девять преисподних нежно щелкнула по лбу Танжу. «Чушь, я с ним мало разговариваю. Сиабин, продолжай. Вторым из них является Чжоу Юэ у короля раскалывателя гор». Тан Бин сделала паузу на короткий момент. «Третий Утянь у короля кровавого ястреба. Он нашел мальчишку несколько лет тому назад. Всего за несколько лет Утянь стал одним из четырех великих лордов владений, а его быстрое продвижение по службе шокировало других». Девять преисподних кивнула. «А что насчет четвертого?» Тан Бин заколебалась, но в конце концов тихо произнесла. «Четвертый также находится в подчинении у короля кровавого ястреба». Девять преисподних прищурилась, а затем еле-еле слышно сказала. «Цао Фэн», — Тан Бин кивнула ей. «Похоже, он нашел подходящую подставку, раз поднялся на такую высоту всего за несколько лет», — спокойно сказала девять преисподних. «Этот парень действительно обладал талантом, иначе она бы не подтолкнула его, как лорда дворца девяти преисподних. Трое из четырех великих лордов владений обладают силой повелителя второго уровня. Что же касается Цао Фэна, то он уже находится на пике повелителя первого уровня и может в любой момент прорваться во второй. Поэтому среди повелителей первого уровня у него нет противников». Тан Бин бросила взгляд на Мученя, продолжив. «Существует только четыре квоты для Золотого пруда, так что если он хочет получить одну из них, то должен победить одного из той четверки». Мучень слегка кивнул головой. Смысл слов Тан Бин достаточно ясен. Среди четырех великих лордов владений, Цао Фэн самый слабый. А значит, если он хочет получить квалификацию для Золотого пруда, то ему придется победить Цао Фэна. И Тан Бин явно не считала, что Мучень сможет этого добиться. Хотя она и ненавидела того парня, но у Цао Фэня имелись способности. «Что, ты не уверен? Если у тебя нет уверенности, то на этот раз мы сдадимся», — улыбнулась девять преисподних улыбнулась, бросив взгляд в сторону Мученя. Очевидно, что в глубине глаз девяти преисподних читалось легкое ожидание. Поэтому если он скажет, что не уверен, то она будет разочарована. «Хотя у меня нет представления о том, насколько могущественны те четверо. Я никогда не боялся повелителя земли, не говоря уже о нескольких повелителях второго уровня». Мучень засмеялся с улыбкой на лице. «Будьте уверены, нашему дворцу девяти преисподних обязательно найдется место в Золотом пруду». Девять преисподних слегка подняла брови, но ничего не произнесла. Однако она не смогла спрятать улыбку. Танжу также удивилась уверенности Мученя. Тан Бин, с другой стороны, осуждающе на него посмотрела. Его храбрость действительно заслуживает похвалы, но квалификацию Золотого пруда не получить одной лишь храбростью. Девять преисподних ничего не ответила, повернулась и вошла во дворец. Войдя во дворец, она остановилась и мягким тоном сказала. «Поскольку ты уже сказал, то как бы трудно ни было получить квалификацию для участия, я безусловно заполучу ее для тебя». Закончив говорить, она вошла во дворец. Танру удивленно посмотрела на Мученя, а затем шла за ней. Мучень прислонился к столбу, глядя на удаляющийся силуэт девяти преисподних, и слегка улыбнулся. В его глазах блуждали эмоции. С тех пор, как они покинули континент Северных Небес, девять преисподних спланировала его дальнейший путь в виду того, что знала его собственную цель. Поэтому она делала все, что она могла, чтобы проложить путь для него. Путь высшего эксперта. «Похоже, что старшая сестра девять преисподних относится к тебе довольно хорошо». Тан Бин снова бросила холодный взгляд на Мученя. Ее тренировочная форма выделяла ее округлости. Даже если он и немного просторен, ее движения все равно очерчивали ее упругую грудь. «Какие у вас отношения со старшей сестрой девять преисподних?» — спросила Тан Бин. Все эти годы она была одной из тех, кто управлял дворцом девяти преисподних. Поэтому в некоторой степени в ней зародились черты характера достойных. В ее взгляде ощущалась частичка силы. Однако, ее взгляд явно не слишком эффективно повлиял на Мученя. Он улыбнулся ей. «Даже если я рискну получить серьезную травму, я не позволю, чтобы с ней что-нибудь случилось. Кстати», — Мучень изменил тему. «Старшая сестра Тан Бин, а слишком хлопотно девяти преисподних получить эту квоту обратно. В великих владениях небесного закона только 9 королей. У каждого короля есть квота для лорда владений. Король Кровавый Ястреб захватил нашу квоту, пользуясь преимуществами. «Думаешь, он так легко вернет ее?» – недовольно ответила Танбин. «Хотя старшая сестра 9 преисподних имеет поддержку императора Небесного Стервятника, сам же император Небесный Стервятник не имеет последнего слова, иначе наш дворец 9 преисподних так не угнетали последние несколько лет. Так что боюсь, что конференция 9 королей может пройти не слишком спокойно». Танбин выдержала паузу, пока смотрела на мученя. «Она обращается с тобой очень хорошо, но я надеюсь, что ты не станешь вторым Цаофеном. Иначе, даже если тебя и простит, я тебя точно не отпущу». Мучень потер нос и улыбнулся. «Ты довольно красива, когда ты кому-то угрожаешь». Танбин округлила глаза от возмущения. Этот парень, когда она всерьез разговаривала с ним, он решил подразнить ее. В прошлом все подчиненные дворца 9 преисподних боялись ее из-за серьезности и строгости. Никто не осмеливался говорить с ней таким образом. Вот почему она на несколько секунд потеряла дар речи. «Будь уверена, старшая сестра Танбин, это Цаофен». Мучень слегка топнул ногой. Как раз в тот момент, когда Танбин слегка нахмурилась, от его улыбки повеяло прохладой. «Я точно его не отпущу». Хотя, на первый взгляд, 9 преисподних не слишком пострадало от предательства Цаофена, Мучень заметил печаль в глубине ее глаз. Наверное, ей не понравилось предательство Цаофена. Танбин изумилась и на мгновение засомневалась. «Хорошо, если у тебя есть сердце. Цаофен – непростая личность. Лучше быть осторожным». «Да». Мучень кивнул головой, пока оглядывался вокруг. «Старшая сестра Танбин, почему бы тебе не показать мне территорию? Я буду здесь жить, так почему бы мне не узнать положение дел?» Танбин бросила несчастный взгляд на него, но не отвергла. Она повернулась и ушла, а Мучень последовал за ней, улыбаясь. На следующий день, когда наступило утро, многие люди ждали перед дворцом. Закрытые двери дворца медленно открывались, открывая взору силуэт стройной девушки. Она теперь облачилась в черные доспехи, которые плотно обрамляли ее изысканную фигуру, демонстрируя ее удивительные изгибы. На доспехах мерцали руны парящей черной птицы. 9 преисподних сегодня выглядела более отважной и грозной. Ее длинные волосы порхали за спиной. «Мы приветствуем короля». Перед дворцом 9 преисподних собралась 1000 человек, что одним коленом припали к земле. С их стороны раздавались голоса, выражающие почтение и уважение. 9 преисподних оглянулись вокруг, а затем слегка кивнула головой. За ее спиной стояли Мучень, Танбин и Танжу. «Пойдемте, я не видела тех парней много лет. Мы пойдем и потребуем возвращения наших ценностей». Взгляд 9 преисподних охладел, когда она взмахнула рукой. Ее фигура превратилась в светлую полоску, за которой последовали Мучень, Танбин и Танжу. Глава 669. Короли. Небо Великого Закона. Центральный регион. Небольшой континент в центральной части владений Небесного Закона с возвышающейся величественной горной вершиной. Вершина напоминала меч, что пронзал облака. Пейзаж выглядел невероятно величественно. Эта вершина называлась Пиком Великого Закона, самым важным местом на всем небе Великого Закона. Мало того, что им управляли 3 императора, но и ходили слухи, что на этой вершине жил таинственный владыка. Здесь расположен костяк всего Великого Неба или даже всех владений Великого Закона. Сегодня на этом величественном пике исключительно шумно, так как постоянно раздавались свисты, мелькали лучи света, что стремительно пересекали расстояние и приземлялись на эту величественную вершину. Сегодня состоялась конференция 9 королей, которая проводилась каждые 6 месяцев. Кстати говоря, это очень важная конференция в великих владениях Небесного Закона, так что, как правило, свободных мест не оставалось. На вершине Великого Неба стоял возвышающийся дворец, излучающий древнюю ауру, как будто он сохранился с древнейших времен. Он вызывал почитание в сердце посторонних. Перед дворцом устремлялась вдаль длиннющая каменная лестница. Каждый луч света приземлялся перед этой лестницей. Они не летели прямо к самой высокой ступеньке, а вежливо поднимались по лестнице. По самой лестнице поднималось уже много человек. Многие люди поднимались группами людей, а не по одному. В любом месте обитания людей существовала конкуренция. Эти правила не менялись, а фракции соревновались между собой на небе Великого Закона. Неприязнь между фракциями чрезвычайно сложная штука. Вжух! По мере того, как эта огромная платформа заполнялась людьми, с далекого горизонта прилетало несколько полос света, которые приземлялись у подножия лестницы. Все перевели свои взгляды, а когда они увидели прибывшую гостью, в их глазах выступил густой шок, за которым вскоре последовали громкие шепотки. «Это королева девять преисподних, она вернулась, вчера я получил новость». Похоже, она не была фальшивкой. Королева девять преисподних исчезла на столько лет. Ходили слухи, что она переживала бедствие. Судя по всему, она должна была преуспеть. Как грозно, успешно пройти бедствие в ее возрасте, измельчая духовность и формируя божественность. Похоже, на конференции девяти королей нам будет что посмотреть. Все эти годы дворец девяти преисподних подавлялся королем кровавых ястребов. Учитывая личность королевы девяти преисподних, она определенно не позволит ему так легко уйти. В прошлом, когда она должна была пройти свое бедствие, император Небесный Стервятник поддерживал ее, но она не была угрозой. Но теперь, когда она прошла через бедствие, то боюсь, что просто так она не оставит собственные угнетения. На огромной платформе раздавались всевозможные беседы. Что касается самих бесед, то девять преисподних не обратила на них никакого внимания. Когда она подняла голову, то уставилась на древний дворец. Девушка слегка прищурилась. Мучень, Танбин и Танжу молча стояли за ее спиной. После появления девяти преисподних, со стороны горизонта и дальше слышались свисты ветра. Несколько фигур с группой людей пролетели над ней и приземлились на платформу. Наряду с появлением этих фигур, последовало существенное мощное давление духовной энергии, которое окутало окружающий мир. Мучень поднял голову и увидел трех человек. Слева показался мужчина средних лет, выражение которого ничего не показывало. Он носил черный халат, его глаза горели темно-красным цветом, что могли вызвать бег мурашек по спине. За этим мужчиной стоял чуть более молодой мужчина. Высокий, носил он лазурные одеяния, а его брови выглядели пронзительными, как меч. Довольно красивая внешность. Вокруг него колебались необыкновенные пульсации духовной энергии. Его аура казалась довольно спокойной, за исключением того момента, пока его взгляд не упал на молодую девушку.